Глава 11. На следующее утро, около 11, я был у Д.Б. Мэривизера. Я поздоровался и спросил, не было ли известий от Литл Джонса. Да, он звонил сегодня утром. У него есть одна новость, довольно интересная, но и довольно странная, я бы сказал. Он выяснил, что это миссис Брэмби, сестра Джорджа Джекоби, вора, который месяц назад был убит при загадочных обстоятельствах. Наверняка вы об этом слышали. Вас это интересует? Я не подал виду, что меня это более чем интересует. Разумеется. Еще что-нибудь? Литл Джонс наблюдал за домом всю ночь. После полуночи подъехала машина, и у миссис Брэмби 2 часа был какой-то мужчина. Машина черно-желтый Бентли, мужчина был большой и сильный. К сожалению, Литл Джонс не видел его лица, было темно. Он записал номер машины. Да, но номер не зарегистрирован, фальшивый. Для начала неплохо. Я рассказал Мэри Визеру, что видел миссис Брэмби в Блю-клубе. «Передайте это Литл Джонсу». Может быть, это ему пригодится. Кроме того, я хочу знать, кто же этот водитель Бентли. Нет никаких признаков, что в доме живет девушка. Нет. Литл Джонс предложил завтра или послезавтра под каким-нибудь предлогом зайти в дом. Он же несколько раз видел миссис Брэмби в деревне и хочет перед приходом примелькаться. Он знает, как делать такие дела. Можете на него положиться. Я поднялся. Хорошо. Дайте мне знать, если что. Мэривизер кивнул, и я вышел. Теперь я знал, кто такая миссис Брэмби, и догадывался, что она делала в Блю-клубе. За последние сутки мне, оказывается, удалось многое выяснить. Я ловил такси, когда рядом со мной завизжали тормоза. На мгновение я опешил. Снова старый знакомый. За рулем стандарта сидел Фрэнки. В уголке рта сигарета, шляпа надвинута чуть ли не на нос, гангстер, да и только. Холодным враждебным взглядом подручный надменно окинул меня. — С вами хочет поговорить Брэдли, — гнусаво бросил он. — Садитесь. Сначала я хотел послать его к черту, но потом передумал. Стоило послушать, что у Брэдли на уме. К тому же ничего у меня этим утром не предвиделось, и я сел рядом с ним на потертое сиденье. Что ему надо от меня, а? В свое время узнаете. Да, Фрэнки считал себя крутым парнем. В то же время нельзя было не признать, что машину он водил классно. По заполненным машинами и улицам он шел со скоростью 30 миль в час, словно играючи. Иногда между крылом его машины и соседней машины оставались считанные сантиметры. «Как тебе понравилась наша последняя встреча?» — дружески осведомился я. Он вынул изо рта сигарету и сплюнул в окно. «А учти, если ты опять полезешь на меня с монтировкой, я завяжу ее тебе на шее морским узлом», — продолжил я менее дружеским тоном. — А если я тебя еще раз поймаю, вонючка, то займусь с тобой посерьезней, — пригрозил Фрэнки. Мы подъехали к клубу. — Большое спасибо, что подвез, друг мой. Жаль, что ты ничего, кроме как кататься на машине, не умеешь. Он мрачно посмотрел на меня. — Я много чего умею, — заявил он, направляясь к клубу. — Пошли. Мне надо сегодня сделать многое, а не заниматься таким, как ты. Я схватил его за ворот. Он обернулся, вырвался и взмахнул рукой. Его кулак попал мне точно в подбородок. Я чуть было не упал, но удержался. Водка и никотин сделали свое. Удар Фрэнки был не из тех, что могут выбить меня из седла. Я ударил его в шею, чтобы он узнал, что почем. Он потерял равновесие и упал на 4 точки, глотая воздух. — В самом деле крутой парень, — сказал я с издевкой. Он бросился мне в колени, я увернулся. и зажал ему правой рукой шею, перекрыв, что называется, кислород. Скоро лицо его посинело, и я отпустил его. Он сел. Из носа текла юшка, лицо напоминало цветом сырое мясо. Глотка при каждом вдохе издавала свист, на глазах проступили слезы. Передо мной был пугливый и трусливый мальчик, игравший в гангстера. Я поднял его за ворот куртки. — Давай, Диллинджер, идем к Брэдли, и больше не изображай из себя гангстера, у тебя это не получится. Он заковылял впереди меня. Хотя он не оглядывался, чувствовалось, что он кипит от ярости. Я решил быть с ним в будущем повнимательнее. В следующий раз он может взяться за нож. Он постучал в дверь, и я прошел за ним в шикарно обставленную комнату. В стену был встроен черный сейф. Интерьер дополняли несколько полок, маленький бар, широкий письменный стол и вращающееся кожаное кресло. Седой человек в темном костюме смотрел в окно. Когда мы вошли, он обернулся. Светло-серые глаза, враждебные и испытывающие, смотрели на меня. Я узнал Джека Брэдли. 2 года назад я его видел, с тех пор он здорово постарел. «Здравствуйте, Хармс!» Тут он посмотрел на Фрэнки. «Ты своей башкой соображаешь? Кровь на мой ковер! Это я виноват!» — сказал я, закуривая сигарету. — Ваш мальчик действовал мне на нервы. Он хотел проверить на мне силу своих мускулов, ну и проверил. Фрэнки выругался. — Убирайся! — закричал Брэдли. И Фрэнки ушел. — Действительно, мальчуган слабоват, — сказал хозяин. — Но я силен. И посоветовал бы вам не забывать об этом, Хармс. — Я очень испугался. — ответил я. — Можно я встану в угол и пореву? — Я вас предупреждал. — Вы становитесь слишком любопытным, мой друг. Я пригласил вас, ибо надеюсь, что небольшой разговор между нами внесет ясность, совершенно неофициально, разумеется. На вашем месте я не сообщал бы об этом вашему другу Коридану. — О Коридане можете не говорить, мы больше не приятели. Так в чем дело? Он вынул из серебряного ящика сигару, обрезал кончик и закурил. Я не выношу американских репортеров, когда они становятся слишком любопытными. Предлагаю вам прекратить ваши расследования. Предлагать не вредно. О чем, собственно, вы говорите, мистер Брэдли? В глазах Брэдли застыла ледяная ярость. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Я говорю на полном серьезе. Даю вам добрый совет. Возвращайтесь в свои штаты. Завтрашним рейсом идет. Было бы неплохо для вас, если вы будете на борту этого самолета. У меня на вашей родине еще куча дел, мистер Брэдли. Мне очень жаль, что не могу последовать вашему доброму совету. Это все, что вы хотели сказать? Он задумчиво посмотрел на свою сигару, потом сказал: «Я предупредил вас, Хармс, прекратите совать нос в это дело, иначе вам это будет дорого стоить, очень дорого». Я потушил сигару и поднялся. «Послушайте, Брэдли», — сказал я, перегнувшись через стол, — «я терпел вас потому, что хотел знать, как далеко вы пойдете. Таких жирных, бессовестных крыс вроде вас у нас в Штатах, как песка в море. Я знал настоящих крутых парней, не таких козлов, как вы, которые только строят из себя суперменов. Мне часто угрожали. Но те люди, которые трясли передо мною кулаками, сейчас сидят по камерам или удобряют землю. Я не боюсь ни вас, ни вашего сморчка Фрэнки». Он ждал, пока я выговорюсь, и барабанил пальцами по столу. — Окей, Хармс, — сказал Брэдли, пожимая плечами, — если вы так хотите, но я предупредил вас. Это все, что я могу сделать для вас. Я улыбнулся. Буду об этом думать. Но запомните, что я не Мэтч Кеннет. Я не знаю, о ком вы говорите. Никогда не слышал ни о какой Мэтч Кеннет. Убирайтесь, я запрещаю вам посещать мой клуб. И подумайте о моем совете, позаботьтесь о своих делах, иначе вам будет очень плохо. Как страшно, язвительно сказал я и вышел.